Ради этого она готова была никогда больше со мной не видеться. А людям скажет, что трахеотомию сделала сама. Продолжая говорить, Роско нервно и ритмично сжимал и разжимал пальцы свободной руки, как будто она у него затекла. Месть стала моей единственной целью в жизни. Я видел, как Тельма постепенно теряет разум, погружается в бессознательное состояние, избавляющее ее от страданий. Сейчас она в клинике для душевнобольных, я не видел ее уже несколько лет. Голос его становился все тише, теряясь в лабиринтах горечи. Морин почувствовала жалость к этому человеку, принесшему свое настоящее будущее в жертву прошлому, которое никаким воздаянием не вытравить из памяти. За 10 лет я потратил немало трудов и денег, но никого найти не мог. Те скоты словно растворились в воздухе, словно их и вовсе не было. В конце концов, мне помог случай. Шандель Стюарт, по рекомендации своего домашнего врача, моего приятеля, легла ко мне в клинику на операцию. С помощью лазерной хирургии я избавил ее от близорукости. Операция, в принципе, простая, но Шандель в своей мании и величии пользовалась услугами только самых лучших врачей. И потом, придя ко мне на осмотр, она допустила оплошность. Он вновь замолчал, устремив глаза в пустоту. «Какую?» Роско резко повернул голову к Морин, как будто ее голос вывел его из транса. Она спросила, нет ли у меня хорошего пластического хирурга, который удалил бы ей татуировку в паху. Она сделала ее якобы в память об одном человеке. Когда-то он много для нее значил, а теперь она хочет навсегда вычеркнуть его из своей жизни. Без всякой стыдливости она спустила брюки и предъявила мне татуировку, и я остолбенел. В день смерти Льюиса точно такую же. Демон с крыльями бабочки, — показал мне Пик Пен, случайно поддернув рукав майки. Она, разумеется, не могла знать, что я видел этот знак, поскольку в тот момент была в другой комнате вместе со Снупи и Тельмой. Не ведаешь, что творится у меня в душе, эта шлюха со спущенными штанами взяла мою руку и засунула себе между ног. Лицо Роско вновь исказилось, на сей раз не столько от ненависти, сколько от омерзения. С того дня моя жизнь переменилась. Я жил словно в бреду. В ушах у меня разом зазвучали сотни голосов. След был зыбкий и все же давал мне надежду. С того дня я все свои гонорары потратил только на частных детективов, поскольку должен был действовать через подставных лиц. Вскоре выяснилось, что в те годы Шандель училась в Вассер-колледже. В Покипсе мало-помалу всплыли имена Джеральда Марсалиса и Алистера Кэмпбелла. С Джулиусом Вонгом было труднее. Он не посещал тот колледж, но постепенно я установил и жестокого главаря мелюзги. Увидев их всех в лицо, я сразу догадался, кто какую маску носил в тот страшный день. Лицо Роско вдруг осветилось улыбкой, счастливой улыбкой исследователя, который после многолетних тщетных опытов наконец совершил открытие. Только это открытие ознаменовалось не победой над смертью, а ее триумфом. Когда я узнал, что Пик Пен — это Джулиус Вонг, мне захотелось поехать прямо к нему и всадить пулю между глаз этому ублюдку. Но я взял себя в руки. Я начал размышлять, и в конце концов я принял решение. Я убью их всех одного за другим. И сделаю так, чтобы вина за все три убийства пала на Джулиуса Вонга. Шандель Стюарт, Джеральд Марсалис и Алистер Кэмпбелл заслуживают смерти.